9 мая в Южной Корее прошли 19-е президентские выборы. Выборы прошли досрочно, потому что по единодушной воле всего населения уволена с должности президента Пак Кын Хе, которая совершила неслыханные в истории южнокорейской политики преступления. Согласно итогам выборов, избран 19-м президентом кандидат от Демократической партии Тубру Мун Чжейн с поддержкой 41% проголосовавших.